Глава 10. Прежде Веспа ни за что бы не поверил, что за пару суток возможно совершить путешествие из Сильвании на Дальний Север, а оттуда прямиком в Константию. Портальные чары почти что не применялись. Тонкие пути, известные чародеям Корвуса, выдерживали лишь магоконструктов. На стремительных курьерских судах и в орденских каретах с самыми выносливыми и быстрыми лошадьми этот путь занял бы больше двух седмиц. Это, конечно, долго, но приемлемо, в отличие от рисков, кои несла в себе магия. Но теперь... «Пока что мы ограничены в силах, величайшее», — серьезно проговорил Ливиас Турций. «Теперь высший ворон», вываливая на стол перед Куртией горку мерцающих кристаллов-преобразователей, напоминающих сказочный клад. «Это все, что у нас осталось от большой работы Кора Двейна. На дорогу для тебя этого хватит, но и только. Портальные чары требуют огромного расхода силы, особенно если мы хотим их стабилизировать хоть ненадолго. Но мы сейчас же приступим к изготовлению новых преобразователей. Мы уже приступили. Мы вышли на войну с самими богами, величайшие, и готовы на все ради победы, ради Корвуса». Куртия медленно кивнула. «Поспешите, Ливий». Вокруг шумел и суетился воинский лагерь, где не успевшие отдохнуть от долгого марша легионы собирались в обратный путь. Септимий Дар, легат Август и член непросуществовавшего и трех дней Триумвирата выслушал высшего ворона и Куртию по их возвращении с самым мрачным видом. Но спорить не стал, велел разворачивать армию назад, в Корвус. «Императорский венец — вещь, подделать которую невозможно», — говорил сам за себя. А может, и призрачный дракон, заложивший еще утром над лагерем несколько низких кругов, сделал свое дело. «Я вернулся!» — возвестил он голосом, от которого люди попадали наземь, зажимая уши. «Я поведу вас на величайшую битву за наш мир! Поклонитесь мне, люди Корвуса! Идите за мной!» В глубине лагеря настойчиво стучали топоры. Там спешно возводился походный алтарь дракона. Одного из префектов в приказном порядке назначили жрецом, и Куртия долго беседовала с ним с глазу на глаз, наставляя и объясняя. «Откуда она знает о культе хранителей?» — недоумевал Веспа. «Это же глубоко специфические знания. Даже в орденах мало кто интересовался этой темой. А уж Куртия, Гетера, которая ранее не слыхала про обряд обрядов. Разве что и впрямь дракон поделился с ней своей силой. Ну тогда выходит, что она не совсем уже она». От таких мыслей кружилась голова. Мир сломался в самой своей основе. Сломался необратимо и окончательно. И Квинт не знал, что ему теперь делать. Он даже не особенно размышлял о том, что именно только что приключилось на его глазах. Каким образом древний бог, один из великих хранителей, вернулся в мир? А если учесть и призрачного ворона, так их уже двое хранителей. Что происходит? Отчего? Зачем? Квинту не хотелось ни думать, ни действовать. Ему хотелось одного — убежать и спрятаться, как когда-то в детстве, когда родители шумно ссорились, и его маленький мир трещал по швам. «Мы сегодня же должны быть в столице, если не хотим потерять все», — настаивал Ливиас Турций. «Дракон показался везде. Дракон призвал на битву весь Корвус. И пока его призыв еще горяч, нам необходимо взять власть в свои руки». «Да, это великий риск, но у нас нет другого выхода. Легионы согласны идти за нами, но есть еще капитул, который никто не распускал. Есть сенат и народ. Мы должны утвердить полную власть величайшая и не допустить смуты. А потом, «А потом мы будем воевать за великих хранителей», — тихо проговорила бывшая куртизанка. «И это нам тоже придется объяснить в Константии», — кивнул Астурций. «Крайне быстро и крайне жестко, величайшее. И одержать победу, если мы все хотим жить дальше и хотим, чтобы жила империя». «Я могу помочь», — вмешался Веспа неожиданно для себя. «Возможно, так нам удастся сохранить сколько-то кристаллов. Мы с...» — он бросил быстрый взгляд на Куртию и поправился. «То есть я уже проходил через портал совсем недавно. Открыл по эху заклятие одной из бывших чародеек змеи. Она тоже была как наши коллеги после трансформы. Это совершенно новые портальные чары, на мой взгляд. Гораздо более безопасные и экономичные. Хотя они и не прошли еще проверок». «Ты уверен, что сможешь повторить?» — быстро спросил Астурций. «Уверен. Но я не знаю, сколько человек они выдержат. Скорее всего, только двоих или троих». «Двоих или троих?» — эхом повторила Куртия и внимательно на него посмотрела. И Квинт понял, что его в Константию не возьмут. С того мига, как любимая женщина явила себя перед всеми наследницей Ордена Дракона, у них и минутки не было, чтобы перемолвиться. Квинт какое-то время чувствовал себя лишней вещью, безделушкой, которую знатная особа таскает за собой из сентиментальности. Он злился, но молчал. Надеялся, что ему все-таки дадут объясниться. А теперь совсем растерялся. Ведь совершенно ясно, что Куртии он больше не нужен. Она волею внезапно проснувшегося божества вознеслась на такие высоты власти, каким простых магов, даже первой ступени, и на 10 миль не подпускают. Потому что не того полета птица-сова, чтобы равняться с драконом. Куртия не виновата, твердил он себе. Она наверняка этого не хотела. «Но ведь она не сказала тебе о том, чья кровь течет в ее жилах», — возражал внутренний голос. «Не сказала, хотя возможностей у нее было предостаточно. Так что...» «И впрямь пора бежать. Пора вернуться на Скаломир, подальше от всех этих магов, богов, властителей, великих битв, и демонионы ведают чего еще. В конце концов, работы там всегда непочатый край. А здесь все как-нибудь и без него утрясется. Как хорошо будет снова сидеть по ночам в обсерватории, высчитывать поправки к заклятиям, спорить до хрипоты с магистром Красом о влиянии перемены Децима на магистральную триаду, а раз в седмицу наведываться в прибрежный городок. Та вдовушка, Азир, небось успела здорово соскучиться. Решено!» И он ответил на взгляд Куртии одобрительным кивком. Даже улыбнулся. И очень постарался не заметить, какое у нее сейчас усталое лицо и какие глубокие тени под глазами. Дело откладывать не стали. В Константию отправились трое. Куртия, Ливия с Турцией и один из легатов, Квинту незнакомый. Зато его хорошо знал столичный гарнизон. Веспа неплохо помнил чары обезумевшей Сильвии Альты, которые он окрестил уже трехлистным порталом. Сила, прогоняемая через преобразователи, послушно вспарывала реальность. Магическую фигуру ему вычертили прямо-таки образцовую, и разваливающиеся от напряжения кристаллы меняли один за другим, не жалея. Но его больше всего радовало, что можно сосредоточиться на работе и не смотреть на Куртию. Однако в последний момент, когда уже знакомая бело-голубая арка взметнулась над истоптанной землей, Гетера все-таки потянула его за локоть, развернула к себе. «Квинт, береги себя, очень прошу». И прежде чем шагнуть в неизвестность, отчаянно прижалась щекой к его щеке. «И ты тоже береги», — растерянно пробормотал он ей вслед. Так или иначе, на исходе второго дня он был уже в Чосграре, единственном портовом городке в этих землях, такой унылой дыре, что удивительно было, как тут кто-то может оставаться трезвым хотя бы день. Жители его состояли преимущественно из охранников складов и купеческих приказчиков, принимавших у орков товары зимой, в отсутствие навигации, и открывавших активный торг летом. Огненноглазые терпели на своей земле людское поселение исключительно из-за выгодной морской торговли. Квинт в тот же день договорился с капитаном Кнорра, принявшего на борт груз пушнины и резной кости, и на закате они отвалили от деревянной пристани, почерневшей от времени и непогоды. Капитан стоял на палубе рядом с веспой, покрикивал на гребцов и раздраженно сплевывал в воду. Ему не нравился слишком красный закат. «Ветер будет, а как бы и не буря, кракен ее задери!» Однако он не желал и лишней минуты оставаться в Чосграре, и маг его понимал. Спустя чуть больше суток, на утро, веспа уже пересаживался на имперское торговое судно в Ан-Дилзузе, в пределах Северных Баронств. Погода по-прежнему беспокоилась, часть судов не отходила от причала, однако имперец спешил. Из Корвуса приходили вести одна страннее другой, а у капитана в Роданосе оставалась семья. «Не будет шторма? Нет, не будет!» — скороговоркой отвечал он Квинту. «Я шторма носом чую, уж поверьте, всяк вам скажет, что у старого Хацина нос вернее флюгера». «До Роданоса за трое суток добежим, не извольте беспокоиться». «Ну, подует немножко, может быть, подует. Да наш жеребец-то от такого ветерка только резвее побежит». И он нежно похлопал ладонью по нагретому солнцем борту. Квинт совсем ошалел от качки и портовой суеты и только кивал. «Быстрее бы надо домой». Капитан Хацин хмурился, вздыхал. «Слышали вы, милостивый государь, или нет, вести-то? Будто бы Цезарь наш погиб, а вместо него теперь, страшно сказать, женщина на престоле, императрица, или, как сказать, где это видано? Да будто бы она из магов, силою будто бы взяла власть над великими хранителями, они и служат, прислуживают, вот что сказывают. Ну, великого дракона я и сам видал, да, когда в Ан-Дилзус шли, вот как вас видал. Покружился он над нами, крикнул «Я вернулся!» да и дальше полетел». «А еще говорят...» — словоохотливый капитан понизил голос, — «что большая война будет. Больше, чем во время Валериевой смуты. Не слыхали такого, милостивый государь мой, нет?» «Слыхал». Через силу ответил Квинт. «Грядет большая война, это точно». Пожилой капитан вздыхал, чесал затылок, снова принимался болтать, но маг его уже не слушал. Одна мысль не давала ему покоя все эти дни. А ведь у Куртии, может, ничего и не получится. Даже если ей удастся удержать власть в столице, при помощи гарнизона и оставшихся верными магов, конечно же, даже если удастся собрать в один кулак все легионы, и добровольцев, и чародеев, Корвус все равно проиграет эту войну. По одной простой причине — маги без преобразователей беспомощны, а противостоят им сами боги. Можно, конечно, надеяться на помощь хранителей, но пока что они не больно помогли, только призвали на бой. Астурций рассчитывает изготовлять кристаллы вскоре же и в большом количестве. Но Квинт сам делал их. Он знает, как это непросто, знает весь цикл. И даже если Кордвейн нашел какой-то более быстрый способ, все равно нужно время. Как не может пшеничный колос в одно мгновение прорасти из зерна и созреть, так и сложный амулет невозможно создать за пару часов. Кроме того, волжба с преобразователем идет медленнее. Те заклятия, кои раньше требовали лишь мгновения сосредоточенности, теперь разворачиваются в течение 2-3 минут. В битве с магическими существами это может оказаться решающим. Квинт бы не думал об этом с такой настойчивостью, если бы точно знал, что выхода нет. Но пока он трясся на лошаденке по подтаявшему зимнику к Чосграру, ему в голову пришла одна идея. Невероятная, да, и все-таки возможная. Идея, которая раньше не раз приходила в умные головы по всему Аралору, но воплотить которую ни у кого пока что не вышло. Сидя на палубе Кнора, под сырым, наполненным брызгами ветром, он попытался набросать на кусочки пергамента свои соображения. Да, теоретически это было возможно, но нужны были измерения, много измерений. Подобные в обязательном порядке велись на Скаломирре, в резиденции Совы. И нужны были новые способы подсчета, такие, каких Веспа не знал, и сомневался, что вообще кто-либо в орденах настолько владеет математической магией. Однако он знал чародейку, которая могла бы ему помочь. Определенно могла бы, осталось только ее найти. И тогда он попытался бы вывести универсальную поправку к заклятиям. Не тот временный костыль в виде таблиц, вычислением которого занималась сова все годы своего существования, но общую формулу, по которой можно было бы сразу переформатировать все сложные заклятия и фигуры, и амулеты. Тогда у Корвуса была бы еще надежда. И у Куртии тоже. Значит, ему нужно попасть на Скаломир как можно скорее, но из Роданоса отправить в столицу одно очень срочное сообщение. На другой день около полудня Квинт снова торчал на палубе, глядя, как по правую руку от него ползут скалистые берега баронств. Еще чуть-чуть, и они останутся позади. Вокруг широко разольется голубая горловина моря Корвуса, а вскоре впереди вырастут белые башни Роданоса. Ветер дул попутный, думалось хорошо, и казалось, что тревоги последних дней тоже уползают назад, вместе с неприветливыми скалами Хафра. И тут Квинт ощутил необъяснимое беспокойство. Словно солнечный свет мигнул, или во рту появился непривычный вкус. Пока он с изумлением пытался разобраться в себе, вахтенный закричал: «Ветер сменился! Ветер сменился!» И точно, вместо ровного, спокойного нордоста задул порывистый резкий зюйт. Судно принялось клевать носом волны, ход замедлился. Моряки споро снимали паруса, садились на весла. Однако не успели они взмахнуть веслами и пару раз, как ветер усилился настолько, что пришлось убрать и их. Он ревел в снастях, вздымал серо-зеленые валы, кипящие грязно-белой пеной, рвал ее. Порывы норовили сбить людей с палубы. Квинт вцепился в борт с ужасом, глядя на море. Никогда еще ему не приходилось плыть сквозь такую бурю. К нему едва ли не ползком приблизился боцман-варвариец, предусмотрительно привязавший себя к мачте. Закричал в ухо: «Уходите, господин, иначе смоет! Молитесь великим хранителям, чтоб не погубили нас!» Маг закивал и попытался разжать судорожно сжатые пальцы. «Куда там? При виде бурлящих гребней и сумрачных провалов между ними руки сами вцеплялись в темное дерево». «Никогда такого не видел!» — проорал боцман. «Матерь всех бурь идет!» Судно стонало и скрежетало, переваливаясь с волны на волну. По небу стремительно неслись серые легкие облака, словно волчья стая. Солнце то заливало ужасающий шторм ярким веселым светом, то скрывалось, и тогда в мутной мгле ничего нельзя было разобрать, кроме надвигающегося зеленоватого вала. Квинт насквозь промок, но не в силах был сделать и шага. А хуже всего, что и магия взбесилась подобно морю. Вес почуял ее, сбившиеся потоки, внезапные водовороты и всплески. Его обдавало то жаром, то холодом. Внутри все то сжималось, то горело. Боцман подождал немного, выругался по-своему, и в несколько мгновений между порывами ветра ловко обвязал мага за талию веревкой. Ободряюще хлопнул по плечу, махнул рукой и пополз обратно к мачте. Дескать, сейчас привяжу, раз уж сам не идешь. А Квинт поднял голову и замер. Тучи на глазах рассеивались. Ветер внезапно стих. Небо где-то впереди, на юге, из ярко-синего сделалось раскаленно-белым, набухло точно волдырь и лопнуло, обдав Квинта потоком ярчайшего света вперемешку с вбаламученной силой. И волны успокаивались. Но это походило скорее на затишье в центре шторма, на глаз урагана. «Я вернулся», — раздался голос с небес. Квинт, разинув рот, глазел вверх. Там, немыслимым образом изогнутый, как в линзе волшебного фонаря, проявился пейзаж. Серо-желтая пустыня, белесое небо, гнущиеся под ветром пальмы где-то вдалеке, крошечные фигурки бегущих прочь людей, а впереди две громадины, стоящие друг напротив друга, словно бы на высокой скале. Черный быкоголовый исполин и водянисто-прозрачный дракон, а над ними бешено крутящаяся облачная воронка. «Я убью тебя!» — взревел Черный. В ручищах у него откуда-то появился громадный боевой молот, плюющийся багровыми искрами. «Мы одно!» — возразил дракон. «Я вернулся, чтобы мы стали едины, как прежде!» «Нет!» Молот взлетел и обрушился на скалу. Небеса содрогнулись. Однако на том месте, где только что был дракон, осталась лишь пустота. А вот он снова проявился, прозрачно текучий, гибкий. Без слов поднял лапу и осторожно протянул ее к своему противнику. Быкоголовый задрожал, молот исчез, а в следующий миг и сам он рассыпался пеплом, и на месте его возник точно такой же призрачный дракон, только темный, сотканный из теней. Он бил крыльями, безмолвно разевал пасть, покачивая шеей, словно готовящаяся к прыжку змея. «Ты не одолеешь меня», — терпеливо повторил светлый дракон. «Артефакты, что ты воздвиг, не помогут. Мы одно». Темный дракон изрыгнул струю ярящегося пламени, но его светлый собрат вновь избег безопасности, исчезнув на мгновение. От Квинта не укрылось, что темный дракон заметно больше и плотнее, меньше напоминает призрак. А еще маг наконец разглядел, что драконы стоят не на скале, а на вершине громадной ступенчатой пирамиды. Что это? Где это? На самом ли деле происходит или только морок, наваждение, картинка, нарисованная божеством на поверхности небесного свода, чтобы смертные пошли за ним без лишних сомнений? Светлый дракон проявился вновь. Но теперь он кружил над плоской вершиной пирамиды. «Слушайте меня, смертные и бессмертные!» Воззвал он, и от его голоса морская вода пошла рябью. «Слушайте меня, люди и иные разумные, духи и боги этого мира! Я зову вас на бой ради Ораллора!» «Долг перед ним выше любого иного. Честь каждого — ничто перед этим. С кем вы? С тем, кто может лишь разрушать и проливать кровь? Или с тем, для кого жизнь важнее могущества?» Темный дракон прянул вперед. Однако светлый успел взмыть и исчезнуть в облачной воронке. И уже оттуда прозвучал его последний призыв. «Идите вперед! Разбивайте средоточие силы, ибо только это вы можете! Помогите мне!» Оглушительный рев обрушился с небес, и видение исчезло, будто не бывало. Ветер вновь задул, вздымая тяжелые волны. Однако и он словно бы тоже начал выдыхаться. и вскоре от великой бури осталось лишь сильное, но не опасное волнение. Веспа с трудом разжал занемевшие пальцы. «Во имя всех богов, падших и грядущих! Что это было? Для чего?» Впрочем, как раз понятно для чего. Просто разум мага отказывался до конца поверить в начало второй битвы богов, давным-давно предсказанного конца мира. В самделишной, непридуманной битвы богов, начавшейся совсем недавно у него на глазах. «Сожри меня, Мантида, за что?» Простонал Квинт, разминая скрюченные пальцы. «Ну неужели нельзя было дать ему прожить жизнь спокойно, ночь за ночью следя бег созвездий в старинной обсерватории, жить, как жили десятки и сотни магов совы до него, писать статьи, спорить с коллегами, поругивать Цезаря и Капитул, в конце концов жениться на Куртии и нарожать детишек?» «Куртия, эх, Куртия!» Его охватило отчаяние. «Все потеряно, все рассыпано, расточено. Все, все, что он любил, за что боролся, отныне неминуемо обречено погибнуть». На миг Веспа словно выпал из реальности и ощутил себя в гостиной резиденции совы на Скаломирре, большой, пыльной и уютной комнате. За узкими окнами темно, пылает камин. Старый магистр Крас после ночного дежурства потягивает из серебряного кубка подогретое вино. Пахнет дымом, стреляют в камине дрова. В полутьме едва видны стеллажи у стен, заваленные плохо скрученными свитками, стопками дешевой бумаги, книгами, свинцовыми стилусами, перьями и мелкими амулетами. И нет ничего милее этой комнаты, и кажется, что она будет всегда, как и сама сова, и ордена, и корвус, привычная, скучная и никогда не ценимая, как должно течение жизни. «Шторм не спрашивает устрицу, хочет ли та его прихода», — говорит магистр своим низким, совсем не старческим голосом. «Он просто налетает, и все». «Устрица может только достойно его встретить, покрепче прилепиться к скале да сжать створки, чтобы ее не оторвало волной. И мы, мальчик мой, ничем не отличаемся от устриц. Перемены приходят, не спрашивая, хотим ли мы их. Они приходят, и мы можем лишь достойно встретить их удар и помочь другим сделать то же самое». «Милостивый государь-маг!» По палубе к нему бодро ковылял капитан Хацин. «Может, хоть вы объясните, что все сие означает? Это вот, что было в небесах? Чего нам, простым морякам, ждать теперь? Будет ли еще буря, искать ли где переждать? Или же идти далее в Роданос, или еще что? Вы-то, маг, ученый, небось, знаете?» Веспа вздохнул. Похоже, вся невеликая команда жеребца высыпала на палубу и ждала его слова. А ему после воспоминания о сове стало и легче, и одновременно тяжелее, словно той устрице, на которую уже обрушился удар первого штормового вала. «Нам путь в Роданос», — твердо сказал он. «Но грядет война, господа мои моряки, большая война. Зайдите домой, как будете в порту, обнимите свои семьи, если успеете». Порт в Роданосе встретил их непривычным шумом. Торговые суда швартовались у неудобных дальних причалов, а возле ближних было тесно от длинных военных галер. На палубах суетились рабы-носильщики, таскавшие в трюмы припасы. В порт тянулась бесконечная вереница повозок, запряженных и валами, и медлительными варварийскими конями, нагруженных мешками с провиантом и амфорами с вином и маслом. В портовой толпе то и дело мелькали воины в полном вооружении, озабоченные чем-то моряки, надсмотрщики, гнавшие к галерам группы рабов. Не хватало только орденских магов, которых в иное время здесь было бы с избытком. которых в иное время здесь было бы с избытком. Империя готовилась воевать, выставив последние резервы. Однако шум, суета и общая подавленность вызваны были отнюдь не только военными приготовлениями. Веспа, с трудом протолкавшись сквозь возбужденную толпу, разглядел у причальных контор обнесенный забором квадрат со стороной футов 15. Внутри трудились каменщики, возводившие нечто вроде обелиска. Облицовывали его плитками из драгоценного лунного мрамора Согровых гор. Вокруг забора стояли мрачно глядевшие легионеры во главе с десятником, в руках слегка наклоненные пилумы, так что собравшийся вокруг народ не рисковал приближаться и осыпал рабочих и солдат проклятиями с нескольких шагов. «Жили мы без бабы на троне и дальше проживем!» — орал какой-то ремесленник, то ли пекарь, то ли мукомол, судя по припорошенным мукой волосам. «Верните нам Цезаря или убирайтесь! Сынка моего в солдаты забрали!» — вторила торговка, прижимавшая к обширному бедру корзину с привядшей зеленью. «Забрали, проклятущие! Утащили на верную смерть мальчишку-то моего! Сами в столицах едят, пьют на золоте, как на убой, так нас гонят!» «Верно говоришь!» — поддержали ее сразу несколько голосов. «Плевать им на нас! Убирайтесь прочь!» — надрывался ремесленник. — Раданос — свободный город! Не будем воевать! Сами свою бабу слушайтесь! Тут порыв ветра сорвал холстину со сложенных возле каменщиков стройматериалов, и под ней неожиданно оказалась изящно изваянная мраморная фигурка, небольшая, но очень похожая на дракона невоплощенного. — Святилище строит поганое! — какой-то бритоголовый здоровяк, очень похожий на вышибалу из таверны, плюнул в сторону забора. «Не было у нас никогда никаких богов. Еще десятину какую ведут за них!» И он грязно выругался. «Так являлся ведь он, дракон-то!» — возразил кто-то. «Все ж видели! На бой звал! Мир, дескать, в опасности!» «Вот кого звал, тот пусть и воюет!» Хохотнул детина, снова сплюнул и пошел прочь. «Не будем воевать!» — завизжала торговка. «Отдайте сыночка моего, твари проклятущие! Хуже крысолюдов!» Толпа зашумела пуще. Легионеры по знаку десятника нагнули пилумы и сделали шаг вперед, предупреждая излишне горячие головы. Квинт сжал зубы и заставил себя отойти. «Легионы пока еще хранят верность престолу», — горько подумал он. Но что будет, когда наместники в провинциях примутся соблазнять солдат землей и золотом? Надолго ли хватит их верности? Куртии, пусть даже она сумеет навести порядок в Константии, власть не удержать. Это совершенно ясно. Армия в походе, а магов, почитай, нет. А те, какие есть, все уходят на войну. Внутренняя смута надвигалась на Корвус неотвратимее снежной лавины. Да что там? Еще день, два, седмица, и заполыхает. Это он чуял сердцем. Эх, дракон, что ж ты не выбрал в преемнике Цезаря кого-нибудь другого? Кого угодно, только не одну храбрую девушку, которую один глупый маг полюбил слишком поздно. Снедаемый самыми мрачными мыслями, Веспа побрел по ведущей от порта улочке в гору. То и дело ему попадались горожане, стоящие группками, и что-то возмущенно обсуждающее. Таверны были полны попусту гомонящего люда, богатые лавки закрыты, и это лучше всяких иных признаков свидетельствовало, что смута уже здесь». Квинту нужно было представительство орденов. Пусть они перестали существовать, но представительства еще должны быть открыты. И, может быть, связь еще сохранилась. Пускай хоть голубиная. Да и спешные посыльные в столицу должны были отправляться каждый день. Однако небольшое аккуратное здание, приткнувшееся на уютной площади сразу за дворцом наместника, встретило его запертыми воротами, замкнутыми дверями и закрытыми ставнями. На стук долго никто не отзывался. Наконец, из сторожки выглянул старый раб, явно только что сладко спавший. От него Квинт не добился ничего, кроме «все ушли, знать ничего не знаю, никого пускать не велено». Все ниточки оборваны, на помощь рассчитывать не придется. А волжба Квинту пока не по силам, и преобразователей нет. А новые поправки даже к самым простым заклятиям в дороге не посчитаешь. Оставалось только действовать на свой страх и риск в одиночку, то есть спешно отправляться на Скаломир. Однако он все-таки оставил рабу запечатанное письмо, строго-настрого наказав отдать его только в собственные руки кому-нибудь из орденских магов, ежели они в течение 5 дней объявятся. А ежели нет, сжечь и забыть, что оно когда-то было. Просьбу он подкрепил серебряным сестерцием, отчего раб стал смотреть куда уважительнее. Что ж, теперь осталось лишь переночевать и наутро отправляться дальше. Путь не близкий. Предстоит сделать пересадку в Арморике и Анассе, и сколько дней это займет, ведает один дракон невоплощенный. Быть может, 5, а быть может, больше 7, потому что даже из Анасса не каждый день корабли идут на Скаломир, а еще и погода может воспрепятствовать. И по дороге придется вспомнить все, что Веспа знал из вычислительной магии. Ведь на помощь солей, похоже, рассчитывать уже не стоит. Выбраться в межреальность оказалось абсолютно нетривиальной задачей. Не только потому, что местные заклятия перестали работать, но и от того, что солей и в пути вела измерение силы и сопряжение магических потоков. Приходилось часто останавливаться, расставлять кристаллы, записывать результат. Медленно, да, но все это пригодится впоследствии, когда они будут доводить до блеска свой истинный план, свою главную идею. Солей ни на миг в этом не сомневалась. А нынешние наниматели, что ж, пусть немного подождут. Но когда чародейка выбралась-таки из мира, застыла в изумлении. Вот это да! Знакомой межреальности осталось на 100 футов вокруг Аралора, и та была исчерчена обрывками троп, будто тут топтался табун мандилозавров, и опутана золотыми лентами излившейся вовне силы. Но всего удивительнее была розовато-радужная, как мыльный пузырь, сфера, заключившая в себя Аралор. В ее перламутровой дымке скрывалась вся остальная вселенная. Разумеется, именно эта сфера и поглотила чары, что должны были выстроить вокруг мира непреодолимый барьер. Но как? Отчего все пошло не так? «Что же это за сюрприз такой?» — пробормотала чародейка, расставляя на обрывке тропы измеряющие кристаллы. Синие и фиалковые замигали. Травянисто-зеленые, напротив, разгорелись сильнее обычного, и брови солей поползли вверх. Это еще что? Она, не дав закончиться измерению, сгребла кристаллы и решительно зашагала к радужному пузырю. Она должна увидеть это сама. Розоватая поверхность продавливалась легко, словно негустой кисель. А внутри обнаружилась та же межреальность, но изменившаяся, куда более заполненная, чем обычно. Впрочем, не тропы, тянувшиеся сквозь ничто там и тут, не островки тверди, образовавшиеся вокруг некоторых миров, не окутавшие иные миры плотное сияние чародейку не интересовали. Она вновь рассыпала свои измерители, но так их и не расставила. Взгляд ее вдруг остановился. Она увидела в глубине ничто, нечто. То, во что было сложно поверить даже ей. «Вот это да!» — прошептала Солей, не сводя с пространства меж диких миров зачарованного взгляда. «Там, меж петлявших троп, меж редких островков дикого леса, меж светящихся пятен миров — лежало невообразимо громадное прозрачное существо — дракон, но не похожий на тех, что бились сейчас в Аралоре. Этот был длинен, будто змея. Короткие лапы, прижатые к телу крылья. Длинные усы на вытянутой морде. Дракон свился причудливыми кольцами и будто спал. Салей знала, что он такое. Дракон времени, полумифическое создание, существующее лишь в реке времени, направляющее и хранящее ее вековечный бег. Должно быть, он проплывал мимо, когда наши чары сработали. Он изменил их своей сущностью, превратил из барьера в ловушку, попался и не смог выбраться. Теперь понятно, отчего межреальность успела так измениться. Само время здесь течет по-иному. Но, вероятно, лишь в окрестностях Аралора, вокруг дракона времени. Те маги, кто сбежал от Кора, именно поэтому успели тут понастроить всякого безобразия. О да, теперь-то она обратила внимание и на разросшиеся миры, и на тропы, пересекающиеся и бегущие в разные стороны, будто в исхоженном лесу, и на странные заросли и скалы, воздвигшиеся в ничто вокруг иных миров, а вокруг других даже на нечто вроде крепостей и дозорных башен. «Надо же, сколько успели! Интересно, намного ли я опоздаю теперь?» Впрочем, для тех, кто звал ее навстречу, время не имело столь большого значения. Значение имело то, что она представит. И Салей вновь высыпала на тропу кристаллы, только уже куда больше. Заказчики должны поверить, что все идет по плану. Однако, когда она ступила под уютные деревянные своды путевого дворца, ее уже ждали, и ожидавший был очень-очень недоволен. «Ты опоздала!» Гулкий глаз раскатился по всей многодверной зале. Тот, кто пришел, был точно так же, как и предыдущий ее собеседник, закутан в плащ с низко надвинутым капюшоном, скрывавшим лицо, однако заметно выше и стройнее. И ощущение, исходящее от него мощи, было другим. То была не мощь урагана, но сила всепожирающего пламени. «Прошу простить ничтожную, о великий!» Салей склонилась как можно ниже. Потоки золотых волос расплескались по полу. «Но мы...» «Сроки вышли, смертная! Где обещанный домен?» Голос падшего бога полнила такая сила, что легко было забыть о том, что он падший. Салей против воли задрожала. «Перед тобой, великий!» По мановению ее руки в воздухе развернулась картинка. Сумрак межреальности. Огромная дымно-радужная сфера, испещренная точками теснящихся в ней миров, сквозь которую проглядывает смутное сияние Аралора. «Я прибыла поздно, о великий, именно потому, что даже мне нелегко преодолеть выстроенный с вашей неоценимой помощью барьер». «Но это же...» Казалось, падший не находит слов от возмущения. Обтянутый расшитой перчаткой перст обвиняюще ткнул в радужную сферу. «Это же гнездо паразитов! Что там за твари копошатся? Зачем они там?» «Не гневайся, величайший, прошу!» Салей опять распростерлась ниц. «Все эти вышние создания, башки и боги, как же они любят чужое унижение! Просто не могут без него! Выслушай, умоляю тебя!» Божественный гнев над ее головой мало-помалу утих. «Говори, ничтожество! И если ты не сможешь оправдаться...» «Строительство домена еще не завершено, великий!» Салей сочла за лучшее говорить, не поднимая головы. «Заклятия, примененные нами, оказались поистине великой мощи и вызвали непредвиденные эффекты. Их устранением мы сейчас и занимаемся. Но уже можно говорить об успехе. Барьер малопреодолим даже для сильной магической сущности, а после доработки станет окончательно герметичным». Падший бог помолчал, словно оценивая сказанное. Потом нехотя признал: «Это так. Я чувствую, что ты не лжешь, смертная. Поднимись». Сали приподнялась, не вставая, однако, с колен. «Но мы должны предупредить тебя и твоих родичей, величайший». «И о чем же? С чем еще вы не можете справиться самостоятельно?» «Подобные великие начинания редко удаются с первого раза», — вздохнула чародейка. «Быть может, нам придется несколько подправить нашу работу. Может, придется свернуть здесь и начать заново в другом месте, дабы те силы, что жаждут вашей окончательной гибели, ничего не заподозрили. Может...» — она споткнулась. Божественный собеседник молчал, и это молчание напугало Саллей больше его гневного крика. Ей казалось, что весь обширный покой путевого дворца заполнило яростно кипящее белое пламя. «Вы не справились!» — наконец выплюнул бывший бог. «Ничтожные смертные, вы даже этого не смогли! Никто в этой вселенной более не способен на по-настоящему великие дела! Я ухожу. Цени же мою милость, вышедшая из праха. Я мог бы разорвать тебя на тысячу клочков, мог бы сжечь в единый момент, но я оставлю тебе твою ничтожную жизнь. Если вам удастся довести начатое до конца благополучно, позовешь. А пока...» Он резко развернулся. Одна из дверей сама собой распахнулась ему навстречу, пропуская в незнакомый мир, заполненный веселым солнечным светом и птичьим пением. Шаг, и падший бог исчез. А путевой дворец стал разрушаться. Осыпались изящные инкрустации, дубовые панели на глазах истлели в пыль. Полированное дерево дверей утратило блеск и краски, обращаясь в труху. Портальные чары расточились, развеялись. Последним исчез магический фонтан в сердце зала. И через несколько мгновений Саллей сидела на тропе посреди голой межреальности, причем непонятно в какой ее области. Чародейка потрясла головой, резко выдохнула. И она сама, и Кор надеялись на лучший исход переговоров. Однако и этот далеко не худший. Она жива и здорова, падший ушел, но оставил возможность связи. Чары в Аралоре по-прежнему работают и отлаживаются. Даже если придется их уничтожить, этот опыт очень-очень пригодится в будущем. В том будущем, которое они с названными братьями приближали изо всех сил, и в котором не было места всем и всяческим богам. «А ну, вставай, пора возвращаться», — сказала себе Саллей. «Братьям нужна помощь, дело еще далеко не закончено». Ловушку, в которую угодил некромастер Рико, ставил умелый чародей и очень-очень сильный. По крайней мере, Скьёльд не видел никакой возможности обойти ее или обезвредить, не скормив ей своего юного спутника. Для Скьёльда она имела вид громадной черной жабы, притаившейся в яме под неровными рядами желтого кирпича. Так что его даже передернуло, когда Рико полетел в разверзшуюся влажную пасть. Впрочем, Скьёльд надеялся, что парнишка не пропадет. Тот, кто расставляет подобные ловушки, рассчитывает на живую добычу, а живой Рико явит всю свою природную ловкость и выберется. Скьёльду уже не следовало медлить, он и так опаздывал. Время внутри измененного времени должно было течь иначе, чем в Аралоре, и его могли ждать уже давно. Но интересно все ж таки, отчего барьер так изменился? А уж время — это вообще ни в какие ворота. Разве что сами драконы времени постарались. В упорядоченном мало кто имел власть над временем. Скьёльд пообещал себе непременно разъяснить этот вопрос на обратном пути. Теперь же ему следовало поспешить. Пока ловушка заглатывала Рико, он попросту перепрыгнул ее, оказавшись в обыкновенной, привычной межреальности. Дорога из желтого кирпича исчезла, как и видимость мира вокруг. Зато здесь можно было пробить привычную тропу, и вскоре Скьёльд стоял в точке слияния трех миров, или скорее чародейских владений, расползшихся аж в Междумирье. Много же успели подопечные Кора. Как видно, время тут изрядно изменило течение. А может быть, бывшие чародеи Корвуса так осильнели, что за день успевали то, на что прежде уходило 5 лет. Внутри каждого мира бурлила сила, копошились смертные и маги, возводились крепости и башни, окутанные защитными и маскирующими заклятиями. «Кору понравится», — подумал Скьёльд. «Он и не ожидал такого эффекта. Впрочем, никто не ожидал, и я тоже. Будет возможность, присмотримся повнимательнее к тому, что они тут устроили. Хорошо бы знать пределы сил, какие дает трансформа. Все ж таки мы с Кором значительно поменяли обряд, да еще изменение времени повлияло». В указанной точке межреальность искажалась, изгибалась, образуя нечто вроде не до конца замкнутого пузыря. Внутри Скьёльда ждали трое, назвавшие себя эмиссарами. Высокие и мощные телом, словно орки, закованные до глаз в эбеново черные причудливые доспехи. Однако доспехи эти, похоже, составляли с кожей эмиссаров единое целое. В руке у каждого короткое копье, у бедра широкий меч, скрытый в таких же непроницаемо черных ножнах. «Прошу простить мою задержку, достопочтенная». Чародей непринужденно поклонился. «Учтивость открывает многие двери и сердца, хотя ничего не стоит. Мое имя Скьёльд. Я тот, кто прежде говорил с вашим владыкой. Как я могу звать вас?» «У нас нет имен!» — рыкнул самый высокий из эмиссаров. «Мы лишь орудие в руках владыки всего!» «Ибо все вышло из хаоса, и в хаос возвратится», — подхватил стоящий рядом. «И нету сущего иной судьбы», — завершил третий. «Что ж, пусть будет так», — легко согласился Скьёльд. «Чем могу быть полезен?» Немигающие змеино-желтые глаза уставились на него из прорезей в тускло-черных шлемах. «Владыка просил передать, что плата недостаточно», — проронил старший. «Он требует ее полностью». «Либо ты отдашь ему то, что причитается по договору», — добавил один из младших, выступая ближе. В руке он сжимал изогнутый жертвенный нож с тонким до полупрозрачности обсидиановым лезвием. «Твою душу!» Скьёльд вздохнул и потер макушку, где, повинуясь толчку силы, зашевелились вытатуированные драконы, носители в том числе и особых защитных чар. Некогда Скьёльд близко дружил с охотниками на демонов, а демонические твари, как всем известно, очень-очень близки по своей природе к хаосу. Печально, что владыка всего решил пожадничать, и счел выданные Скьёльдом сведения недостаточной платой за малую, очень малую талику собственной силы. Печально и то, что для общего дела Скьёльда, Кора Двейна и Солей хаос был необходим и будет необходим еще долгое время, а значит, придется договариваться с его посланниками, но ни в коем случае не уступать им собственную бессмертную душу. Что ж, есть одна интересная мысль. «Я доплачу», — твердо сказал Скьёльд. «Обращенные к истине хаоса чародеи устроят владыку всего». Эмиссары переглянулись. «Сильные чародеи. Очень сильные. Но не самые умные. Скажем, 10 магов самых высших ступеней посвящения. Владыка сможет использовать их, как посчитает нужным». «Разумное предложение», — согласился старший из эмиссаров. «Однако как ты собираешься исполнить обещанное?» «Очень просто». Скьёльд обвел рукой окружающее пространство. «Эти чародеи хорошо знают меня и всегда, всегда нуждаются в силе. Мое дело убедить их поговорить с вами и довериться вам. Ваше сделать нужное предложение. У владыки всего нет недостатка в магии. К вам обязательно прислушаются». «Тогда идем!» Старший эмиссар первым ступил на тропу, ведущую к ближайшему миру. «Но если ты не преуспеешь, чародейский Ольд...» «Я понял, понял», — усмехнулся маг. «Моя душа к вашим услугам». Старший эмиссар тяжело топал впереди, двое младших позади, на случай, если Скьёльд надумает сбежать. Драконы на черепе чародея завершали защитное построение, отчего кожа неприятно зудела. «Настоящие машины для магической войны, мощные и тупые», — размышлял Скьёльд, глядя в спину старшего эмиссара. И ведь даже не скажешь, кем все они были в прошлой своей жизни. Вот она, судьба почтенного Эхмера, о которой он, наверное, и не подозревает. Бегать по упорядоченному, закованной в черную броню тварью. Нет, Кор абсолютно прав. Все эти силы и боги, все эти надмировые сущности — абсолютное зло. Вселенная должна принадлежать нам, людям, смертным. Тем, кто держит ее на своих плечах, кто кровью и потом изменяет ее, без кого все эти сущности, не более чем призраки в тумане. Стены обновленной твердыни Севера воздвигались с пугающей скоростью. Скрепленные магией остатки прежней постройки, поднятые из глубин земли черные скалы, принявшие нужную форму, материализованный мрамор, золото, хрусталь и прочие материалы, отродясь не водившиеся на Дальнем Севере. С одной стороны, вышло очень удачно, что среди оставшихся в Оралоре чародеев было множество адептов резца. Все они хорошо понимали в строительной магии и искусстве зодчества. С другой стороны, договариваться у них не получалось, всяк творил, как хотел. В итоге новая твердыня напоминала лоскутную поделку. Если стены прежней сверкали снежной белизной, контрастировавшей с черными камнями плато, то новые поражали пестротой. Черные поверхности расплавленных и вновь застывших скал со ослепительно белыми заплатками старой облицовки. Тут галерея из охристого песчаника, там портик из благородного мрамора цвета слоновой кости, в отдалении россыпь минаретов цвета южного заката. Одна башня изящна, опутана ажурными балконами, другая приземиста и глядит узкими прорезями бойниц, третья сплошь скульптуры и барельефы. Кордвейн не мешал, пусть их. Маги должны наиграться, почувствовать пределы своих сил, новые возможности и преграды, прежде чем он даст им настоящее дело. А возможности эти, надо признать, производили впечатление даже на него. Казалось, нет раздела высшей магии, не подвластного им. Материализация, трансмутация, обращение пространства, некромантия на грани истинного творения. Стоило лишь научить их, как пользоваться здешней тяжелой, малоповоротливой силой, как обходиться без костылей заклятий. Силы здесь пока хватало, но потребности магов день ото дня росли, и Двейн со всем вниманием ждал момента, когда они, наконец, превысят их возможности. Слишком долго ждать тоже было смерти подобно. Разум чародеев, прошедших трансформу, балансировал на острой грани безумия. Момент наступил, когда дракон-хранитель на все небеса призвал Оралор на битву против собственной темной половины. Вечером Кор собрал магов в холле новой твердыни, громадном помещении, освещенном исполинским камином. Пламя в нем поддерживала магия. И оно, будучи еще не так давно раскаленным, словно сердцевина солнца, сейчас заметно приугасло. Силы уже не хватало, сила шла на более интересные идеи и опыты. Бывшие орденские маги собрались все, начаровав себе кто кресло, кто скамейки. Однако некоторые имели вид весьма недовольный от того, что пришлось оторваться от собственных, куда более привлекательных дел. «Друзья!» — мягко сказал Кор, выходя ближе к камину. Пламя ощутимо грело спину сквозь куртку. «Сегодня, без сомнения, величайший день в истории этого мира!» Чародеи воззрились на него с упреком, словно говоря, «И что с того?» «Все вы, без сомнения, слышали пророчество о второй битве богов. О битве, которая опрокинет в небытие прежний мир, уничтожит его, сотрет о нем самую память. Сегодня эта битва началась». «И что с того?» Не выдержала, наконец, Амата, чародейка редкого очарования, некогда украшавшая собой Орден Весов. Она и сейчас привлекала взоры, но в ней в последнее время словно бы всего стало чересчур. Слишком большие глаза, слишком длинные светлые волосы, слишком узкая талия и широкие бедра. «Мы сегодня здесь, а завтра уйдем из этого мира. Разве он должен нас волновать?» «Да, потому что через эти события лежит дорога к вашему истинному могуществу», — кивнул Двейн. «К силе, равной силе богов. Трансформа. Настоящая, полная трансформа. Вы не забыли? Уже сейчас нам не хватает магии на все, чего мы хотим. Мы застоялись в смертной ипостаси. Пора двигаться дальше, к истинному могуществу». «Через трансформу?» «И не только!» Двейн выдержал необходимую паузу. «Но еще через гибель богов. Мы, смертные, должны стать хозяевами своего мира». «А разве сейчас не так?» — захлопала глазами Амата. «Разве не мы здесь хозяева? Не мы самые сильные?» «Увы!» — Кор Двейн покачал головой. «Боги вернулись, а именно они властны над магией, жизнью и смертью в своих мирах. Уже завтра вы ощутите, как сдвинутся знакомые вам потоки, как сила начнет утекать от вас, потому что она понадобилась богам». Чародеи недовольно заворчали. «Это правда», — подтвердил Эмилий Карр, один из тех, в ком еще сохранилась доля здравомыслия. «Я уже и сегодня почуял, что уровень словно бы снижается. Думал, временные колебания». «Не временные, почтенный Карр, совсем не временные. Итак, вторая битва началась. А это значит, что нельзя позволить богам пользоваться силой по-прежнему, так как они привыкли. Иначе они отнимут ее у нас окончательно и бесповоротно, пустят на свои войны и исполнение глупых пророчеств». «Так, а что же делать?» Амата по-прежнему хлопала глазами. «Нет, все-таки чем красивее девушка, тем она глупее. За очень-очень редким исключением, вроде Солей». «Мы отнимем у богов их силу!» — крикнул Двейн, потрясая кулаком. «Мы низвергнем их, и пусть конец света наступит только для богов. А мы используем их мощь и проведем истинную трансформу. Мы сами займем их место. Лишь мы можем решать, как жить нашему миру. Лишь мы!» Одобрительный рев был ему ответом. «Они скоро столкнутся», — выдохнул Двейн, когда шум умолк. «Мы должны быть готовы. Мы должны начать копить силу прямо сейчас. Слушайте же, что нам необходимо сделать».